38. Щелчок по носу. Ролана. День не заладился с самого утра. В лавке по пошиву нарядов мне отказали, ссылаясь на загруженность по заказам и на то, что 2 недель, которые остались до бала, не хватит при всем желании. Я так расстроилась, что словами не передать. Пока ехали до рынка, Инесса рассказала, что готовое платье приобретать на столь знаменательное событие считается дурным тоном. Хотя, как по мне, я не видела особой разницы, но спорить не стала. Впереди предстояло разыскать швею, которая возьмется за столь нелегкое дело, иначе придется падать в глазах общественности и покупать уже пошитый наряд. Меня, если честно, с самого детства мало заботило чье-то мнение. Вот только теперь я не Саша, а Ролан, репутация для которой очень важна. Настроение было паршивым, и Инесса, заметив это, решила приподнять мне его, утаскивая в лавку ювелирных дел мастера. Что сказать, при виде всей этой красоты мои глаза разбежались, и я принялась разглядывать украшения, мысленно примеряя их на себя. Именно в этот момент меня и застала бабушка Лемар, добродушно улыбаясь. Слово за слово, и наш разговор потек рекой. Дамы, находящиеся в лавке, смотрели на меня с завистью. Но подходить и перетягивать на себя внимание не спешили. «Дитя, у тебя все хорошо?» — спросила она внезапно. Не хотела жаловаться, не привыкла к этому, но все же ответила. «Ох, моя вина», — покачала головой бабушка Лемар. «Я даже не подумала о пошиве платья». «Да нет же, вы здесь ни при чем». Я потянулась к рукам матери герцога, касаясь их, на что у наблюдающих за нами дам глаза приняли форму блюдец. Одна из них и вовсе выронила колье. Не сразу до меня дошло, что своим прикосновением я перешла все рамки допустимого, поэтому поспешила отдернуть руки, виновато смотря в пол. «Дитя!» — расхохоталась леди Сильвия. «Ты очаровательна в своей непосредственности!» Секунда, и она потянулась ко мне, сжимая мои ладони. Рядом расположившиеся дамы забыли о сияющих дороговизны украшениях, не сводя с нас взглядов. Они пребывали в шоковом состоянии, глупо хлопая ресницами. «Проблему с платьем мы решим, не волнуйся», — улыбнулась мне женщина. «Завтра же пришлю к тебе свою швею». «Благодарю, но не хотелось бы доставлять вам неудобства», — начала была я. «Не отказывайся», — так и продолжала держать мои руки леди Сильвия. «Позволь помочь, для меня это в радость, поверь». «Спасибо вам», — произнесла я тихо, чувствуя исходящую от женщины искренность. «Спасибо большое. Могу ли я как-нибудь отплатить за вашу доброту?» «Помоги мне выбрать что-нибудь к балу», — хитро прищурилась мать герцога. С выбором, что странно, мы определились быстро, причем вдвоем. Леди Сильвия Уинсоун широко улыбалась, расплачиваясь за украшения. Она мастерски игнорировала притихших дам, так и продолжающих удивленно глазеть. «Ох, забыла тебе сказать. Я же сюда не одна приехала», — хихикнула женщина. Мне хватило этих слов, чтобы понять, Лемар здесь. От этого осознания предательское сердце забилось чаще, а по телу пробежало щекочущее нервы волнение. «Идем», — потянула меня за собой матушка герцога. «Он будет рад тебя видеть». Невольно вскинула руку к прическе, что не укрылось от глаз пожилой женщины. «Ты хорошо выглядишь, не переживай», — шепнула она мне, вызывая смущение. Распахнув дверь лавки, леди Сильвия произнесла: «Лемар, смотри». В эту секунду ее голос прервался. «Кого я встретила?» Не понимала причины столь резкой смены настроения этой благородной дамы, но стоило мне шагнуть вперед и посмотреть через ее плечо, как все стало ясно. «Да, одного тебя оставлять вообще нельзя», — хмыкнула я, наблюдая, как сын герцога поспешно отстраняет от себя девушку, при виде бабушки Лемара, которая мгновенно побелела лицом. «Леди Сильвия?» — испуганно залепетала она, съежившись под пристальным взглядом пожилой женщины, от которой исходили волны раздражения. «Мое почтение». Две служанки тут же подошли ближе к своей молодой госпоже, которая едва на ногах стояла от испуга. «Добрый день, леди Дитаймин», — холодно заговорила бабушка Лемара. От ее тона даже у меня мурашки по коже побежали. «С вами все хорошо?» «Да, благодарю», — заикаясь, кивнула девица. Чувствовала на себе взгляд Лемара, но смотреть на него в ответ не спешила. хотя совру, если скажу, что мне этого не хотелось. «Голова не кружится?» — спросила леди Сильвия, неспешно направляясь к девушке. «Немного», — часто задышала она. «Я так и предположила». Наступала на полуобморочную брюнетку благородная дама. «Сегодня достаточно жарко на улице. Под солнечными лучами, видимо, вам стало дурно. И мой внук любезно придержал вас, не дав упасть. Считаю, что такая воспитанная леди, как вы, ни при каких обстоятельствах не стала бы постыдно вешаться на мужчину. Словно какая-то легкодоступная девица. Я ведь права, леди Дитаймин?» Щеки девушки залились пунцовым румянцем, а ее грудная клетка заходила ходуном. «Несомненно». Трусливо склонила она голову, нервно стискивая ткань своей пышной юбки. «Позволю дать вам совет. Не выходите из дома в столь жаркую погоду без шляпки». Улыбалась леди Сильвия, хотя ее глаза оставались холодны, что выглядело довольно жутковато. «Чтобы, не дай боги, больше не возникло столь неловких ситуаций». «Дитя», — повернулась ко мне женщина, мгновенно теряя всю свою враждебность. «Если ты не против, составь компанию. Я была бы тебе очень благодарна». «С радостью, леди». Поклонилась я, проходя мимо Лемара, который хотел мне что-то сказать, но не стал, лишь вздыхая. «Я планировала заглянуть в лавку работы по дереву», — начала леди Сильвия. «По дереву?» — оживилась я, не обращая внимания на прожигающий спину взгляд, принадлежащий девице и семье Дитаймин. «И мне нужно туда. Хочу обновить некоторую мебель». «Вот и отлично», — кивнула пожилая женщина. «Идем, дитя. Хорошо, что я тебя встретила. Как же давно я не общалась со столь приятным человеком». В то же время. «Дитя?» — ядовито шипела молодая леди Тория Дитаймин, смотря вслед уходящей девушки, лица которой она не знала. Она назвала ее «дитя». Торию трясло от зависти, ярости и еще не до конца отступившего страха. «Кто она такая?» — рычала дочь семьи Дитаймин, устремляя злобный взгляд на своих двух служанок. «Языки проглотили? Что за девка, я вас спрашиваю?» «Мы все узнаем, госпожа», — поспешила заверить одна из них. «И как можно скорее», — топнула ногой. «Иначе вылетите из дома моего отца, словно пробки».